Троица Ветхозаветная. В старинном селе Холмогоры Архангельской области резьбой по кости занимается свыше 400 лет. Фигурки животных, птиц, рыб, людей, шкатулки по сей день пользуются большой популярностью не только в России, но и за рубежом. Материалом для поделок служит кость мамонта или моржа. Но самыми сложными в резьбе по кости всегда были рельефные иконы. Именно холмогорские мастера славились этим искусством. Холмогоры не назовешь забытым богом местечком. Еще в далеком 1492 году по реке Северной Двине в направлении Дании вышел морской караван с зерном для продажи его в европейских странах. Позднее этим же караваном в Данию из Холмогор отправлялось посольство царя Ивана III. Тогда же в летописи появились записи о том, что у Руси есть собственный торговый флот. В конце 17 века небольшое село Холмогоры стало центром епархии, управляемой архиереем, в ведении которого находился весь Двинский край. Построенный в те годы большой церковный комплекс включал в себя Спасо-Преображенский собор с высокой колокольней, по своей архитектуре очень похожий на Московский Успенский собор, и архиерейские палаты, в которых бывал царь Петр I. Активизация религиозной деятельности, приезды сановных лиц из центральных городов, торговля с заморскими гостями оживили новый вид искусства – вырезание из кости предметов религиозного культа, прежде всего икон. Но только очень немногие мастера правильно понимали сюжеты из Библии и создавали святые образы. Мягкий беломолочный цвет гладкого среза поверхности моржовой или мамонтовой кости предоставлял мастерам возможность наносить на него рисунок и затем приступать к резке рельефов, к гравировке. На реализацию сложного замысла уходили месяцы. Малейшее неверное движение, и уже почти готовые рельефные пластины приходилось заменять. Икона «Троица Ветхозаветная», выполненная холмогорскими мастерами из кости моржа, укрепленной на дереве, довольно сложна по композиции и зашифровке своего изображения. Надо было хорошо знать Библию, чтобы изобразить в правильной очередности фигуры, выделить главное, не забыть про второстепенные, добавить иерусалимский пейзаж и оставаться в рамках церковного канона. Холмогорские мастера знали принципы иконописи новгородской и московской школ. Ярким представителем последней был Андрей Рублев. Его Святая Троица считается церковным каноном в иконописи. Троица Ветхозаветная из Холмогор отражает гостеприимство Авраама. Она прообраз евангельской тайной вечери и установление на ней таинства Евхаристии. Изображенные образы трех ангелов – символ троичности Бога. Все три ангела равны, у всех троих над головой нимб. Они трапезничают, перед ними одинаковые чаши. Чуть в стороне Авраам с нимбом над головой, немного выше его жена, Сарра, с таким же нимбом. Как правило, ангелы располагались в порядке символа веры, слева направо. Верую в Бога Отца, Сына и Святаго Духа. Изображенный в центре дуб — это древо жизни, символ воскресения Христа. Гора справа — символ силы Духа.